В отчаянном усилии Джонин направила еще больше чакры в свои руки, пытаясь удержать свой и соответственно чужое оружие на расстоянии. Эта попытка удалась, но движение вражеского меча продолжилось, так как теперь не выдержал металл Уетанта. Обломки собственного оружия вошли в горло Шиноби Кума, а вражеское полотнище клинка врубилось в ключицу. Самуи получила тяжелую рану, но вины восьмихвостого Биджу и его джинчурики в этом не было, хоть именно их действия сейчас не дали ею вернуться. Под действием вражеского гендзюцу полноценно себя защитить от такой мощной атаки Самуи ВС равно бы не смогла, так что эта рана была просто отсрочкой от немедленной гибели. Появление джинчурики облака было знаком, что миссию пора сворачивать. Отдав необходимые распоряжения, Забуза повернулся в сторону отступившего противника. Киллер Би выпустил 7 из 8 хвостов своего биджу и просто так уходить явно не собирался, не после серьезной, практически смертельной, раны его спутницы. Последние несколько месяцев суровых тренировок Забуза практиковал в основном киндзюцу и тайдзюцу, а работа в ниндзюцу была сведена к скрытному перемещению и использованию демонической ауры. Ему показали пару фокусов из арсенала анбулиста, которые помогут ему более надежно скрываться в лесах вдали от крупных источников влаги. За это время Забуза ментально пришел в себя, его подлатали, с применением различных секретных техник и печати Канахи, и сейчас он был на пике физической формы. Усиление. Демоническая аура. Активация особого умения сорвала подготовку биджу-бомбы у джинчурики Кума, так как он не рискнул продолжить эти сложные манипуляции чакрой. Каждый шиноби уровня Чунина умел усиливать чакрой свои атаки и ускорять бег и ВС остальное в том же духе. Умел каждый, но степень усиления была очень разной, как и особенности самого усиления. Датон говорил о прочности, Фуита на пробивной способности метательного оружия или о его особой остроте. Каждая стихия давала что-то сво, но не каждое свойство было полезно или практично. Самые популярными стихиями были Датон и Фуитон. Не обладавшие этим сродством, как правило, обходились использованием обычной чакры. Так делал и сам Забуза, и ему никогда не приходило в голову попытаться объединить свою демоническую ауру и усиление чакры. И именно такой совет он получил от Джирая, и после первых неудачных попыток он сумел найти способ напитать демонической аурой свое оружие. Растекающаяся во все стороны чакра биджу подавляла, но противостоящий ей демонический оскал впечатлял ничуть не меньше. Киллер Би был полностью собран, что случалось не особо часто, так как во всех великих странах было очень мало шиноби, что могли ему противостоять в прямой схватке и вести бой на равных. Стоящий перед ним ниндзя держал в руках известный клинок, клинок печально знаменитых мечников тумана. Элитный отряд намных убийц наводил ужас на любое ответственное лицо, если будущая жертва узнавала, что кого-то из них наняли для ее ликвидации. Насколько киллеру Би было известно, сейчас все мечники из этого отряда были нукининами, предавшими свою деревню, но стоящая перед ним фигура не имела отличительных знаков, свидетельствовавших о принадлежности к какому-либо поселению ниндзя. Тайные операции, значит, это была ловушка. Стремительный рывок был самым красноречивым ответом из возможных. Уникальный стиль фехтования, разработанный им при помощи биджу, позволял управляться сразу с множеством мечей, которых хватило бы на целый отряд. Клинки, которыми он пользовался, были высшего качества и выкованы в стране железа, что уже говорило само за себя, но в целом они являлись простыми, без каких-либо особых свойств, которыми могли похвастать орудия семи мечников тумана. Огромная по размерам шпала в руках противника обладала свойством восстанавливать поврежденное полотнище за счет железа в крови своих жертв. Поза, в которой стоял неизвестный шиноби, была странной, как и то, каким образом он держал оружие. За очками этого не было видно, но киллер Би настороженно прищурился. ВС необычное всегда было смертельно опасным, опаснее нового и странного было только ложно привычное и обыденное. Покров биджу 8 хвостов, Такаши Бушин но дзюцу. Количество чакры, которую Забуза вливал в свое оружие посредством своей демонической ауры, было достаточно для двух мощных дзюцу эранга. Разбирая с Джирой тот бой с Какаши Хатаки, и сам увидел ту ошибку, которую допустил, не попытавшись навязать ему ближний бой и во втором раунде, сведя все к таким вещам, как степень тренированности тела и физическая выносливость, которую нельзя скопировать в отличие от дзюцу. Предполагаемый матч-реванш после восстановления должен был пойти именно по этому сценарию, но это опять была ошибка, так как Хатаки ожидал бы такого подхода, после поражения Забузы от его гендзюцу. Ведь как бы он поступил, не имея возможности увидеть врага, дать ему возможность приблизиться для рукопашной схватки и тем заманить в ловушку, лишив подвижности, после чего наличие или отсутствие зрения у самого Хатаки уже не будет играть никакой роли. Фигура Джинчурики говорила о его прекрасном физическом развитии и на недостаток силы он жаловаться бы не стал. Кто бы иной мог попытаться превзойти его в технике, но таких дураков с каждым разом становилось все меньше и меньше, так как Киллер Би был самой настоящей машиной смерти, опасной на всех дистанциях и расстояниях. Единственная неохваченная область была Гендзюцу, но и там почти любое воздействие он нивелировал, призывая биджу и разделяя чакру, сбрасывая чужое влияние почти мгновенно. Очень опасный противник, никакого сравнения с тем, каким он был, встретив желтую молнию Канохи. Но Забуза также изменился, и тренировки с одним из легендарных мудрецов Канохи много ему дали. Теперь он не будет пытаться превзойти в мастерстве ниндзюцу или составлении планов Хатаки, не будет пытаться соревноваться в объеме чакры с биджу или кисами Хашигаки, в скорости регенерации и восстановления с джирей и прочими мастерами природной чакры. Его новый стиль, к которому он идет, будет заключаться в мастерстве одного все сокрушающего удара, никаких долгих схваток и прочих поединков за пределами тренировочных полигонов, никакого милосердия, попыток напугать и прочего, только максимальный урон за одну атаку. Техника тисков осьминога. 5 чернильных клонов бросились к Забузе, но до того, как они успели преодолеть необходимое расстояние, он уже был готов и нанес свой единственный удар. Лезвие его клинка уже покрывало кровь, а значит, ему не было необходимости устраивать себе кровопускание для заблаговременного добавления восстановительного бонуса оружию. Атака демонического меча. Стремительный рывок и только повисший в воздухе образ раскрытой демонической пасти в окутавшей меч ауре. Быстрая атака и столь же поспешное отступление, пока противник еще представляет угрозу. Ушел. Киллер Би выбрался из разрубленной части клона, изображавшей материальное тело биджу. А я, было уже, собирался ударить его в спину. Удар у него впечатляющий. Значит, я правильно решил под него не подставляться, Хачиби. Так-то да, но вот обмануть его у тебя, кажется, не вышло. Угу, надо будет потренироваться еще. Завершив мысленный диалог со своим соседом, Джинчурики отменил дзюцу, и разрубленное тело биджу превратилось именно в то, чем оно и было в действительности. Большой лужей чернил. Канаха. Разбор полетов. Напишите в отчете все, что они говорили и все, что вы подумали во время боя. Потом отдадим это все аналитикам, может, с этого будет какой-то дополнительный прок. Можете идти. Хай, Хокаге сама. Значит, облако, Джи, по ряду обмолвок мне кажется, они были использованы в темную, и я бы обратил внимание на землю. А Наоки обязательно попытается изобразить что-то этакое в ближайшее время. Во всяком случае, я бы, на его месте, обязательно попытался. Ты уже что-то выяснил? Пока нет, но если в ближайшие полгода мы не узнаем о действиях Наоки ничего нового, то я буду сильно удивлен. Это может быть и нейтральная сторона, не обязательно враг. Да, такое также возможно, половить рыбку в мутной воде любителей всегда хватает. Тот же дождь может захотеть подгадить нам за прошлые дела или еще кто, кому просто нужна нестабильность на наших границах, неважно под каким предлогом. Джирая сама, могу я спросить, зачем вы отправляли меня на эту миссию? Тебе, было, необходимо познакомиться с такой вещью, как Джинчурики, чтобы я мог с тобой говорить про Наруто и его особенность, не слишком нарушая закон Хокаге. Особенность Наруто. Он Джинчурики, сила человеческого жертвоприношения, как и сын Кадзекаге, Гаара, так же как и Киллер Би, которого вы повстречали. Ему много пришлось пережить в раннем возрасте, но он не сломался и не пошел темной дорогой, что всегда ведет к поражению в противостоянии с биджу. Лис не имеет над ним власти, и желательно, чтобы так оно и было дальше, для чего важно хорошее к нему отношение. Вы с Саске избежали мощного проявления намерения убийства при встрече с Забузой и Орочимару, и у Наруто было перед вами небольшое преимущество. Сейчас это минус только для Саске. Теперь что касается тебя лично и твоего прогресса, я все же не рассчитывал на подобную встречу, и ты должна была просто выступить в новом Амлуа, а знакомство с самим понятием Джинчурики я планировал в более позднее время, ближе к поединкам, когда ты будешь составлять план на каждого из возможных противников. Ясно, что ты сама чувствовала при встрече с Киллером Би. Я — это совсем другая лига, даже та, с волосами как у Ина, и что была ранена. Джонин облака, Самуи. Да, она. Мы не могли ей противостоять и даже нарушив запрет на клановые дзюцу мы ничего бы не поменяли, так как и она перестала бы сдерживаться. Если я ничего не изменю, то начну отставать в ЕС больше и больше. Помогите мне, Джирая сама, я не хочу быть обузой для Наруто. 2 недели спустя, Коноха. Квартал Учиха, секретная комната со священной скрижалью. Хината захотела кричать от нахлынувших чувств и ощущений, но у нее резко перехватило дыхание и она смогла лишь тихо охнуть, прежде чем энергетический шторм из чакры и эмоций, бушующий у нее внутри, не пресек эту попытку сбросить избыточное и нестерпимое напряжение. Неожиданно мир расцвел новыми, очень странными цветами, зрение ее засбоило и на миг ей показалось, что она видит перед собой не человека, который легко удерживает ее на весу, а огромный костер, разноцветное огненное торнадо, которое закручивает вокруг себя окружающее пространство, постепенно его перерабатывая в свою структуру и старается проникнуть в нее как можно глубже своей выступающей частью. Глаз, что открылся в битве, видит все. Вскоре Хината ощутила, как по щекам течет влага, а глаза начала щипать. Слезы, я плачу, рука, похожая на протуберанец раскаленной лавы, выбрасываемой вулканом, легла ей на лицо и движением вниз закрыла ей веки, после чего она ощутила, как мир пришел в движение и ее разворачивает в пространстве, а торнадо, которое она ранее видела, теперь ощущалось со стороны спины. Амплитуда движений торнадо нарастала и вследствие того, что сенсорный шок после закрытия глаз снизился, Хината, наконец, смогла хоть как-то выразить свои чувства стонами и вскрикиваниями, крещендо которых нарастало вместе с амплитудой движений, приносивших никогда ранее неиспытываемое и неизведанное наслаждение. Как только стало ясно, что планка пройдена, я сразу свернул в сторону кульминации, так как, несмотря на приятную часть происходящего, суть была в ЭС же не в искромпном сексе, а в активации дадзюцу, тем более что Хината участвовала в процессе, поскольку постольку и мало что могла привнести со своей стороны из-за нулевого опыта. Глаз, открывающийся в битве, видит в ЭС. Первая стадия шарингана позволяет видеть потоки чакры с высокой детализацией и даже иногда видеть ее через препятствия. Второй томой приходит уже после того, как пользователь, наберся опыта, и добавляет в качестве бонуса возможность копирования тайдзюцу и более полное восприятие, позволяющее определять простых клонов. Третий уже заметно усиливает любого обладателя дадзюцу, вне зависимости от наличия генов Учиха. Я не особо рассчитывал на то, что Хината сможет открыть сразу второй уровень. Это в ЭС же достаточно редкие события и к тому же не слишком полезные для здоровья, как физического, так и ментального, и Тачи и Обито передают привет всем торопыгам. В действительности первые 3 ступени суть первая стадия и чисто теоретически все бонусы от ТР Хатамой доступны сразу после первой активации. Но это в теории, а на практике 15 лет плюс для третьей стадии. Те старейшины Учиха, кто были поумнее, не спешили выдавливать из своих отпрысков чудеса, и в итоге большая часть гениев сходили с ума или гибли в неравных битвах, и к тому моменту, когда надо было наследовать семейный и клановый бизнес, просто никого не оставалось. Сбагрив Хинату, на Микото я отправился к Хьюго, обновить воздействие и начать особые тренировки с Саскикуном. Вот чем хорош Бейкуган, тем, что его можно превратить в грозное оружие, если у тебя есть своя уникальная чакра и ты родственник Хагорома и Ацуцуки. Твоя задача, Саски, научиться смешивать чакру для дадзюцу так, чтобы стихийное преобразование могло формироваться не только в привычных для этого местах, но и транслироваться дальше. Глава 11. На последней неделе перед турниром у Саски начало получаться то, что пытался объяснить ему Джирая-сан. Дадзюцу, ранее по-нормальному работавшие только в половине случаев, теперь активировалось именно так, как было нужно, и самое главное, позволяло проводить внезапные атаки Райтоном. Саски до этого уделял больше внимания огню, но вот использовать Райтон и дадзюцу оказалось проще, чем с Катоном, так как там не требовалось такого действия, как выдыхание пламени. Мысленный посыл и воображаемый рисунок потоков наполняется чакрой, а противник получает внезапный удар током, сводящий мышцы в режим произвольных сокращений, что открывало возможности для развития атаки. Сам Саски хотел отрабатывать парализацию рук, чтобы противник не мог защищаться, но Джирая-сан сказал тренироваться атаковать ноги, причем использовать не прямой взгляд, а боковое зрение. Смотри противнику прямо в глаза и готовь на показ дзюцу огненного шара или есть что-то широко известное. Бейкуган ДТ почти 360 градусов обзора, но если целенаправленно концентрировать внимание на месте применения райтен-дзюцу, то враг это почувствует, а если смотреть в глаза, то он запутается в том, что происходит и чего надо опасаться. Особенно если ему дать ложную информацию с дзюцу катона о твоем умении складывать ручные печати. Почти 100% враг будет смеяться над твоей медлительностью и вообще ничего не заметит, уверенный в собственном превосходстве. Слишком просто, неужели в это действительно кто-то попадся? Ты будешь удивлен, как часто сильные шиноби гибли, пытаясь покуражиться над генином и забывая о контроле окружающего пространства. Можешь спросить про это у Какаши Хатаке, он часто ловил на живца и разных нукининов и вражеских джонинов, от его руки погибло довольно много. Особняк жабьего мудреца, да дзюцу Шисуи и это страшная сила, и то, как его раскрыли в каноне, это просто позор. Полное небытие на 3 года и ворона в качестве носителя второго глаза, это полный ТБМ. К сожалению, ворона осталась с Итачи, но шанса приблизиться к Наруто я ему не предоставлю, обойдется. Размышляя на эти и другие отвлеченные темы, я наслаждался, поглаживая королеву-актрису, воздавая должное ей гладкой коже и упругим ягодицам. Сама она была в.с. еще без сознания, потратив все силы, и не мешала активной реакции. С помощью этого ильхкого питинга я разгонял в ее теле природную чакру, делая ее организм чуть более спортивным и выносливым, что в дальнейшем позволит развлекаться еще интенсивнее и дольше, да и при съемках в обычных фильмах будет полезно. По возвращении с той пробной миссии у нас был разговор на тему ее дальнейшей карьеры, как шиноби. Продолжать она, как и было ожидаемо, не решилась, как и любой гражданский человек на ее месте. Не прошедший обучение в академии и не имевший специальной психологической подготовки, начинающийся с самых первых дней в академии ниндзя. Слишком уж высокий накал страстей и всплеск адреналина при смертельной опасности, чтобы простые люди согласились испытывать такое каждый раз. Я мог бы повлиять на это, но на мой взгляд избавление от детских страхов и травмирующих воспоминаний было достаточным событием, и лепить из неженскую версию Итачи было бы абсолютно излишним. Также следовало бы что-то сделать с Анкамитараши и ее зацикливание на Орочимару. К сожалению, старикан третий хорошо засрал ей мозги сразу после того, как Орочи свалил в свой звук, и наши с ней Шуры-Муры лишь сгладили этот момент, но не более того. Чувство протеста у нее было слишком сильно, чтобы прямым воздействием малой силы что-то качественно изменить. Силовой вариант был слишком дорогостоящим по ресурсу дадзюцу для простого восстановления душевного равновесия, а легкий толчок требовал грамотного приложения сил, чтобы она сама себя простила и тем исцелила. Но куда конкретно ее тыкать? Не, понятное дело, что запотыкать кое-чем кое-куда у меня не заржавеет, но в моральном и духовном смысле то, что прикажете с ней делать, за какие душевные ниточки и струны ее дергать. Чем больше я думаю о том, через что ей пришлось пройти, чтобы прийти к текущему состоянию, тем больше мне хочется удавить пенсионера-трубка-курильщика за погубленные на ровном месте жизни людей, которые от него попадали в зависимости, которым он корежил разум и душу. И ладно бы он это делал по причине херузингатства, но многие вещи он изображал по предельной собственной тупости, думая, что таким макаром он укрепляет в них волю огня. Разумеется, с учетом ограниченности корешей советников, таких же старперов, как и он сам, только еще более убогих в качестве шиноби, удивляться хреновым результатам всех причастных к канону не приходится, нас не победили буквально чудом. Возвращаясь собственно к Анкамитарши, по ряду моментов можно предположить, что она была вроде как в Анбу, но там ее держали на заданиях медовых куначичи, да и в самой Конохе дела у нее были не сильно лучше, особенно до тех пор, пока она не смогла пробиться в специальные джонины. Все это подавалось как задание, в которых тестировалась ее верность селению, но в действительности просто уничтожалась ее личность, и ее использовали как расходный материал, и лишь когда ее деструктивные суицидальные порывы стали совсем уж заметны, ей позволили сдать экзамен и перевели в оперативный резерв, как Какаши, да и примелькалась она уже в достаточной степени, чтобы всерьез рассчитывать на ее инкогнито без дополнительных средств маскировки. И на фоне всего этого, что творили в Конохе со своими же шиноби-советники, ко мне компостируют мозги про бордель с пленницами. П.Ф. Когда с легким разогревом было покончено, я перестал отвлекаться на посторонние мысли и сосредоточился на обработке чакры системы Каюки. Синдзюцу. Список миссий НК по архивам корня отличался от официального не так сильно, как я думал, но меня кое-что насторожило. Учебная миссия ранга длительностью в 3 года. с 15 до 17 лет, и, что самое главное, полное отсутствие подробностей, имевшихся даже в миссиях С-ранга, не во всех, конечно, а в самых простых. Но то С-ранг, а у нас учебная миссия длительностью в 3 года и подробностей ровно столько же, это крайне подозрительно. Похоже, что кто-то сумел скрыть следы очень хорошо, даже слишком хорошо. В Канахе не так много людей, которые смогли бы сказать, что знают про корень, еще меньше знали про расположение архива и совсем немногие могли отредактировать в нем что-то, не вызвав подозрений у персонала Иданза. Впрочем, болванчиков можно вычесть, а вот за пару лет до гибели Учих Данза был еще бодрячком. Отдам-ка я эту папку на проверку. Несколько часов спустя, Таруни Абурами был один из немногих в корне, кто был действительно силен и что-то из себя представлял. Плюс его жуки были достаточно мелкими, чтобы суметь различить разницу в толщине чернил между старой записью и новой, внесенной позже. Какие результаты? Запись не была отредактирована и подчерк совпадает с иными записями. Кто вносил данные? В данный момент этот шиноби мертв. Причина смерти указана как жертва нападения Девятихвостого. Минутку, какое нападение Курамы? Я что-то пропустил, или я не так понял, и миссию ей дали не в возрасте 15 лет, а раньше на 3 года. В заключении о смерти указано, что это отложенные последствия отравления чакрой леса. Ха, очень удобно. Он вообще хоть был поблизости при той атаке? Таких данных у меня нет. Опросить свидетелей, поднять архивные записи по тому дню, проверить всех, кто скончался с похожими диагнозами. В последний день экзамена, в ожидании нападения, я изучал личное дело Анка. Разумеется, это было не то, которое хранилось в архивах Анбу или даже корня, а настоящее, нередактированное. Я сильно рисковал, добывая его, и если что-то пойдет не так, как мне надо, то у меня могут быть проблемы. Личный сейф Шикаку Нары по совместительству Джонина Ханча – это несколько не та вещь, к которой я могу получить доступ вот так вот по щелчку пальцев или вскрыть его незаметно одной левой, и если Орочимару не явится, то мне будет сложно объяснить причину такой агрессивной спешки, что я не воспользовался официальными каналами. Расследование, начавшееся с попытки помочь Анка Митараши избежать позорного будущего, привело к очень интересным результатам. Таруни и подключившийся Иманакафу смогли обнаружить еще несколько похожих случаев, когда шиноби, не выказывающие особых признаков заболевания, внезапно умирал от последствий атаки Курамы. Этот синдром ПАК оказался слишком распространен среди тех, кто занимал вторые, третьи и четвертые позиции по степени важности и доступу к секретной информации в Канахе. Среди первых лиц и их заместителей таких не было. Также от ПАК не умирали гражданские, точнее не умирали, не оставив записей по имеющимся болезням, как было со средними по силе шиноби. Сработала охранная сигнализация, и Нара Шикаку поспешил раскланиться и, сославшись на дела, удалиться со стадиона, на котором готовились объявить бой между Саске Учиха и Собаку Ногаара. Резервный контур на сейфе и отвечавшая за его целостность печать были нарушены, причем, судя по печати на руке самого Шикаку, внешние слои защиты не пострадали, или точнее их смогли обойти, поправил сам себя расчетливый шиноби. Сигнал общей тревоги застал меня за изучением остальных документов, добытых в сейфе генерала Канахи. На время я помечтал о том, как под шумок зачищаю и наши качо, но я не придерживаюсь политики ответа детей за деяния родителей, тем более что у меня нет на руках даже заявления жертвы, потому что третий прополоскал ей мозги до полного отупения. Хотя отупение, наверное, не самый удачный эпитет, но имеющиеся фото специальной тренировки больше походили на продукцию порно-студии. Сцены одиночного секса с признаками насилия со стороны людей в звериных масках Анбу плавно перешли на групповые, где засветился Эбису, с которым у меня будет отдельный разговор по этому поводу, и далее по наклонной. На одном из фото, где, уже повзрослевшую, Анка трахали двое, я опознал Чозу. Пристроившийся спереди брюнет мог быть кем угодно, как и фотограф, но Чозу не узнать было нельзя, слишком уж редкое для шиноби телосложение и повадки обжоры сказывались на его внешности, моментально выдавая в нем представителя Ичизаку Акимичи. Но групповой секс был только вишенкой на торте и верхушкой айсберга. Чем больше я рассматривал каждое новое фото, тем меньше мне хотелось брать следующее. На одном из последних Анка вовсю участвовала в БДСМ-игрищах, и простое шибари было детским лепетом на фоне всего этого садомаза. Зажимы на причинных и прочих чувствительных местах, удары током и всякие капрофаги и золотые дожди, Анка хлебнула дерьма полной ложкой, как в прямом смысле, так и фигурально. Взгляд ее глаз на одной из фотографий был взглядом мертвеца, и спустить я этого не мог, но также не мог и ничего толком и предпринять из Зейна, которая была нормальной и любила отца, не зная о его пристрастиях, увлечениях, а убивать иначе придется, так как он слишком повязан со своими корешами. После изучения всего этого частного архива мне стала очевидна причина, по которой Анка ушла в академию учить мелочь. Там ее никто не будет попрекать ее ролью в воскрешении Орочимару, ну а после всего, что было с ней со времени его ухода и до получения звания специального джонина, она уже не могла вести нормальную жизнь и целенаправленно прекратила за собой следить, чтобы единственный в ее окружении шиноби, Уми Найрука, который ей попользовался, не смотрел в ее сторону в этом смысле, да и в целом еда стала для нее единственным источником эндорфинов. Короче говоря, все печально. Я еще раз перетасовал те фото, по которым можно было опознать засветившихся участников специального обучения и особой тренировки. Хотя бы академию надо почистить. Чунин Умина на месте директора и располневший так убийцу Джонин Анка Митараши в качестве зама. Это не то, что я хочу там видеть на старости лет. Но да ладно, пора за работу. Синдзюцу. Подключившись к своим статуям, я начал отслеживать перемещение вторгшихся врагов. Глава клана Хьюга был недоволен бойцами корня, прервавшими продвижение его клана к воротам, возле которых шел ожесточенный бой. Почему я должен отпускать наследника в одиночестве против врага, способного справиться с отрядом Анбу? И почему корень сам не вмешается и не захватит напавших на госпиталь? Генин не вызовет подозрений, а защитные навыки Ниджи позволят ему выжить, отвлечь внимание и потянуть время, пока не прибудет подкрепление. Мы не можем участвовать лично с самого начала, так как враг имеет специальную подготовку и сразу же сбежит, но мы будем страховать и не позволим ему навредить. Хорошо, я понял. Ты слышал, что нужно сделать, Ниджи? Приступай и не подведи нас. Стадион, Расинган. Прежде чем Хатаки успел отправить команду номер 7 и наследника Нара в погоню, я красиво приземлился прямо на баке, наставника троицы из песка и главного среди предателей-вторженцев. Противостоящего ему такубицу Джонина окатило кровью и ошметками плоти, но я полностью проигнорировал идиота, отправившего Генина преследовать сразу трех равных ему по силе противников, и окликнул Какаши, раздававшего на опустевших трибунах глубокомысленные указания. «Эй, Хатаки! Джирая-сан, Какаши, Саски уже убежал преследовать троицу из песка?» «Да, я планировал отправить ему помощь в виде Наруто, Хинаты, Шикамару и Сакуры». «Отлично, значит, я успел. Данная миссия отменяется. Наруто и Сакура, вы отправитесь в помощь отряду Анбу для прикрытия группы захвата шпиона Кабуто. Ниджи Хьюга уже на месте, он главный в вашем отряде. Ваша задача — задержать отступающего противника, самим на рожон не лезть и ждать подкреплений. Какаши, ты займись теми змеями, что крушат Канаху. На Ибики Марина у меня нет особых надежд. А вы, Джирая-сан, из всех присутствующих только я способен укротить Биджу и осуществить его перезапечатывание. Хаэм, это нарушит договоренности между странами». «Какие договоренности, Какаши? Они сами привели его сюда, и у меня нет иллюзий касательно того, как они планировали его использовать. Облако будет на стороне песка. Угу. Особенно после того, как они также наложили свои лапы на двухвостую. В добрый путь, как говорится. В общем, плевать я на них хотел. Лес окрестности Канахи. Удар неизвестно Дзюцу, и настоящий Канкур отлетает безвольной куклой. Время замедлилось для Тимари, и она как в замедленной съемке раскрыла рот для крика отрицания, но противник был более чем быстрый, оглушающий удар погасил ее сознание. Последовавший за этим нокаутирующий удар в подбородок Гаари встретила защита из песка, созданная духом его матери, но его сила была такова, что призванный песок смог лишь чуть-чуть смягчить удар. «Саске, свяжи эту девку и жди, когда приду я сам или мои люди ее забрать. Никому другому ее не отдавать и, разумеется, не отпускать ни под какими видами. Мальца я заберу с собой. Канаха, окрестности госпиталя. А ты неплох для Генина, Ниджи. Настоящий гений своего клана». Внезапно возникшая тень на краю сознания заставила его прерваться и резко сменить позицию. Что-то довольно крупное летело в его сторону. Кабуто увернулся от тела Джинчурики Однохвостого, которое в него кто-то запустил, но не учел того, что скорость полета оказалась достаточно высокой, чтобы активировать его защиту, и его зацепит возникшим тонким щитом, мгновенно собравшимся из окружающего песка, грязи и дорожной пыли. От неожиданности он слегка утратил ориентацию в пространстве и потому пропустил приближение неизвестного противника. Фиксирующий захват плеча и последовавший страшный удар пробил насквозь его грудную клетку и уничтожил сердце. Все прошло так быстро и так неожиданно, что Кабуто умер с маской шока и удивления на лице. «Фу и Таруне, заберите тело предателя. Генины, провести поиск выживших и оказать первую помощь раненым. Шуншин, Наруто удивленно воскликнул, но Джирая-сан исчез так же стремительно, как и появился, даже не удосужившись убедиться, что его приказы восприняты и осознаны адресатами. Кабуто медленно оседал, заливая все вокруг своей кровью. Скинув Гаару в специальную камеру для Джинчурики, я заторопился обратно к Саске, отметив про себя, что как и в каноне Генин Шикаку слился с опасной миссией и пошел вместе со своим кланом, не захотев участвовать в навязанном действии. Дурачок думает, что это не вспомнит и не оценит в плане его карьеры. Так, я вернулся. Двигаем в Коноху. Саске, как прибудем, ты можешь быть свободен и если хочешь, можешь оказать поддержку своей команде возле госпиталя. Ранение и чакра истощения избегай, ты мне понадобишься в ближайшее время целым и здоровым. 3 дня спустя, подвалы корня. Итак, Эбису, говори, это незаконно, я буду жаловаться. Связанный по рукам и ногам специальный Джонин еще раз попытался ослабить узлы, но вязавший их был мастером своего дела, а веревка была пропитана каким-то составом и напрочь игнорировала попытки воздействовать на нее чакрой. Интересно, кому? Хокаге, который мертв. Или ты хочешь на совете Джонина всем сообщить о том, как ты участвовал в издевательствах над Кунаичи Листа под видом тренировок? В принципе, отдаю должное твоей самоуверенности, что ты сможешь выбраться из этих подвалов, и по этой причине даю тебе шанс сдать всех, кого ты знаешь, по участию в этом деле. Я мне нужны гарантии. Мое слово, что твое имя не прозвучит. Умина Ирука, Саруга Куцузуми, Инаичи Яманака, Чоза Акимичи, Шикаку Нара. Несколько человек из Анбу, но лица я не видел и могу опознать только по голосу только одного. Саруга Куцузуми, кто это? Чунин, средние способности, клана и семьи нет, сирота. Что с тем Анбу? Повтори, что и как он говорил. Хаэм, Тенза, не ожидал. Мне показалось, что он действительно верил, что это тренировка, странный тип. Мда ладно, через час пропитка высохнет, и ты сможешь самостоятельно освободиться, и рекомендую подумать о своем поведении. Глава 12. Малый совет деревни. После смерти третьего и его похорон, которые я также пропустил, встал вопрос по поводу сменщика и того, что нам делать со всем этим бедламом, что он после себя оставил. Как и в каноне, я отказался от шляпы, но тут у меня был аргумент более вменяемый. В должности главы корня и куратора полиции Конохи я был на своем месте и заменить меня было некому. При том, что львиная доля обязанностей Хокаге была чисто административная. Подписи, разрешения и всякая прочая бюрократия, которая, конечно, нужна, но все же не в таком оголтелом виде, как это было в текущей обстановке. Могу предложить на должность временно исполняющего главу клана Хьюга и в течение 3-4 месяцев подыскать постоянную замену. У вас уже есть кандидаты, Джирая-сан, Цунаде Синджу. Пора возвращать Коноху к ее истокам, и пусть она совсем не первый, но ее навыки должны служить деревне, а не разбазариваться по пустякам. Если она до сих пор не может лечить самостоятельно, то пускай учит остальных. Как показала практика недавнего вторжения полевых лечащих ниндзя-медиков, никогда не бывает слишком много или даже просто достаточно. За пару месяцев я сумею ее найти и убедить вернуться. Тогда решено. Завтра на Большом Совете Джонинов озвучим данное решение. Совет. Совет Джонинов, как обычно и бывает, при таких сборищах не слишком вменяемых шиноби, очень быстро превратился в балаган. А как же Какаши? Майта Гай. При всем моем к вам уважении я вынужден высказаться против назначения Хатаки на такую ответственную должность, несмотря на его личную силу, навыки и заслуги перед деревней. Он не тот человек, который имеет большие способности в управлении и администрировании. В то же время на главе клана лежит большая ответственность, и осознавая весь этот груз, Хиаши Хьюга с радостью передаст все эти проблемы основному кандидату и займется собственными родственниками и подчиненными. Итак, прошу порядка. На голосование выносится вопрос о временно исполняющем обязанности Хокаге. Кандидатура Хиаши Хьюга предложена советником Хокаге Джирая и сама, Кандидатура Какаши Хатаки предложена Майта Гай. Прошу всех успокоиться и проголосовать, после чего перейдем к остальным вопросам. Большинством голосов победил Хиаши Хьюга. Следующий вопрос. Прерванный экзамен на Чунина и последствия атаки песка и звука. Есть три основных варианта. Оставить все как есть и ничего не предпринимать. Раздавшийся возмущенный шум мгновенно перекрыл голос Кахару Утатани, и ей пришлось приложить немало усилий, чтобы не вспылить от этого сборища идиотов и не высказать все, что она думает о текущем поколении шиноби. Когда все немного успокоились и самых горячих остудили, советница продолжила с того места, на котором остановилась, когда ее прервали выкрики. Оставить все как есть и ничего не предпринимать до появления основного кандидата и утверждения его в должности. Отменить результаты экзамена и объявить войну песку и звуку коллективным решением. Компромиссное решение, сочетающее в себе первые два в разных пропорциях и дополнительный вариант по предложению участников совета. Прошу высказаться с сохранением порядка и очередности. Поиски Цунади завершились тройственной встречей, как и в каноне. Только в этот раз Кабуто по причине скоропостижной кончины отсутствовал и Орочимару сопровождал Кимимора. Пытаться помешать их встрече я даже не пытался, а даже наоборот вызвался ее организовать в одном из ресторанов. Да он убил третьего и тем оказал огромную услугу нам всем и Конохе в первую очередь, так как смерть от руки внешнего врага это гораздо лучше, чем позорное медленное угасание старика, из последних сил вцепившегося в шляпу Хокаге. Тебя давно не было в Конохе и ты даже не подозреваешь, что он с ней сделал и в какое тухлое болото она превратилась по его вине. И я тебя умоляю, Цунади, не надо спрашивать Рачи о его дальнейших планах, так как это не приведет ни к чему хорошему. И если ты желаешь с ним подраться, то тогда не надо вообще разводить все эти разговоры. Ах, он убил учителя, ах, он такой-сякой. Да я сам бы убил его с радостью, если бы не реакция со стороны идиотов, с промытыми пропагандой мозгами, да и ты бы свернула ему его тощую шею как цыпленку, если бы знала, что происходит в нашей деревне под покровом внешней благообразности. Хватит заниматься херней, Цунади, пора возвращаться. А ты изменился, Джи, не ожидал от тебя. Ладно, чего ты от меня хочешь? Помоги, как сможешь пареньку, что пришел с Рачи, а взамен я закрою все вопросы о твоих долгах у всех твоих кредиторов. И возвращайся в Конаху. Тебя там давно ждет шляпа Хокаге и куча говна, оставшаяся после третьего и которую некому разбирать, если ты, конечно, не струсила и не боишься настоящей работы. Брать меня на слабо? Пф. Я думала, ты обо мне лучшего мнения, всего доброго, и я сваливаю. Цунади встала из-за столика и отправилась к выходу. Ку-ку, дипломат из тебя еще тот, Джи. Сам с себя в шоке. Цунади ушла, что дальше? Я тебя уверяю, она очень быстро вернется. О, вот, смотри сам. Буквально через пару секунд в поле зрения появилась Цунади и сопровождавшая ее Шизуни. Зло посмотрев на столик, за которым ворковали ее сокомандники, она стремительно прошествовала к черному входу для персонала. С дороги, недовольным рыком, шуганув персонал ресторанной кухни, она свернула к подсобным помещениям и резервному выходу. Однако рывком открыв искомую дверь, она обнаружила за ней точно такую же картину. Ее кредиторы стояли плотной стеной, не давая ни малейшего прохода. Мгновенно сориентировавшись, она захлопнула дверь и задвинула имеющийся там крепкий засов, отсекая помещение ресторана от внешнего мира. В дверь тут же забарабанили. «Госпожа Цунади, будьте благоразумны, всего несколько серий». С нервным тиком на левый глаз Цунади дернула свою помощницу за собой, чтобы она не смогла услышать, что же собственно ей предлагали и на что она подписалась, взяв очередной кредит и не прочитав мелкий шрифт на обратной стороне договора. С непроницаемым выражением лица я смотрел за ее метаниями по залу в поисках дополнительного выхода и ждал, когда до нее дойдет, что кредиторы нашли ее слишком своевременно. Наконец она поняла, что без полномасштабного разрушения здания ей не выбраться, так как в стены здания заблаговременно внедрены укрепляющие печати, которые можно обнаружить лишь с очень близкого расстояния. Ты, твоих рук дело. Присаживайся, Цу, поговорим о том, о сём. Мое предложение ты уже слышала, соглашайся. Цунади быстро взяла себя в руки, но надо было прояснить ряд моментов. Как ты сумел их всех так быстро собрать? Я сама решила сюда завернуть совершенно случайно. Я хорошо тебя знаю и у меня неплохо поставлена служба, до идеала еще далеко, но вот создать цепочку случайных встреч и прочего, что навело тебя на нужные мысли, я уже могу. Гейрер, ладно, я согласна, но если мне не понравится, то я уйду через 2 месяца, а дальше разбирайтесь сами. Наруто, расчисть дорогу. Арачи, Кимимара из клана Кагуя и смертельно болен, посмотри, что сможешь сделать, Цунаде. Как все прошло? С третьим, все было, так как ты и говорил. Несколько затратных дзюцу и он выдохся, потом я его добил дальним ударом. Однако меня заинтересовала твоя расчетливость и организаторские способности. Как ты протащил мимо моих наблюдателей всю эту толпу? Никак, это теневые клоны, созданные Наруто. Чакра у него полная, эта дзюцу поразительно пластична в его руках, ограничение на половину всей чакры его не касается, и он может создавать клонов как с минимальным количеством, так и почти со всем своим резервом. Ку-ку, малышку Цу переиграли по всем статьям. Так о чем ты хотел поговорить? Я хотел извиниться, Рачи, за свою слепоту. Что, о чем ты? Я не сразу это понял, даже когда мне сунули пример прямо под нос, но потом я все же осознал свою ошибку. Говори яснее, или я сейчас уйду. Я видел твой бой и тот момент, когда ты показала свое истинное лицо. Среди простых людей и шиноби есть разные типы внешности, но одно правило я осознал только сейчас. Оно заключается в том, что мужчина, похожий на женщину, будет всегда более красив и привлекателен, чем женщина, похожая на мужчину. И если полчеловека перед тобой не определяется однозначно, то странная внешность будет всегда принадлежать женщине, а красивая всегда мужчине. С самого детства ты скрывала свой настоящий облик, и таким образом тебе удавались такие вещи, которые иному шиноби были недоступны, так как невозможно полноценно изобразить противоположный пол. Именно поэтому ты всегда избегал каких-либо вечеринок, пьянок и походов по бабам, в которые я пытался тебя затащить. Скрывающая одежда, странный макияж и специфический голос отпугивал от тебя всех, кто мог захотеть заглянуть в твое кимоно. Что ты несешь, Джирая? Прости мою слепоту к тебе и твоим чувствам. Ты боялась насмешек, боялась стать жертвой войны, как многие другие кунайчи, попавшие в плен. Тебя полностью устраивало то, что Цунаде меня постоянно отшивает, так как это означало, что ты не будешь страдать от того, что я буду с кем-то другим, и мое увлечение литературой и репутация извращенца отгоняли от меня всех прочих, кто по меркантильным соображениям мог попытать со мной счастье. Орочимару закрыл лицо рукой жестом лицо-длань, демонстрируя свое отношение к только что озвученному. Убирайся, пока я держу себя в руках после всех этих оскорблений. Если я не прав, то прошу меня простить, но на всякий случай приглашаю тебя в Коноху, чтобы начать все заново. Орочимару только махнул рукой, прогоняя вставшего из-за стола собеседника. Никто не видел, как тарелку с закусками упала одинокая слеза, и оставшийся в одиночестве Нукинин беззвучно бормотал себе под нос. «Какой же ты идиот, Джи, прошло столько лет, а я такая же дура, как и ты. На ближайшую пару лет про активное использование дадзюцу придется забыть, ну точнее про его высшую степень, так-то все прочее будет работать, но всякие там аматерасу, сусана и промывка мозгов под полным запретом. Разумеется, это был определенный риск, но я рассчитывал, что Итачи все равно не решится со мной связываться, как не рискнул в каноне выступить против канонного Джирай. Если бы не наследие Синджу и Кагуи, то мне можно было бы только мечтать о таком, да и вообще вживление гляделки в околопоходных условиях могло пройти криво. Мы с Наруто вернулись в свой номер дожидаться Цунаде, пока она пытается помочь верному последователю Орочимару. Сам змеиный мудрец приходит в себя после ударного воздействия дадзюцу Шису и Учиха, и если моя догадка насчет Орочимару верна, то мне надо будет сказать спасибо Хаку, благодаря которому меня и посетила эта полубезумная идея, что Орочимару таки тян, но никак не чан. Ожидание несколько затянулось, но клоны-наблюдатели сообщили, что процесс с ВСЕ идет, так что окончательных результатов лечения сегодня мы, похоже, не узнаем. Сидеть дальше в номере я не стал, и вместе с Наруто мы направились в то место, где меня ждали настоящие кредиторы, с которых Наруто и взял внешность для своих клонов. Надо расплатиться с этими кадрами. Отложив в сторону только что прочитанный договор, я с трудом удержался от жеста лицо-длань. Интересно, Цунаде вообще читала, что подписывает, или ее глаза ВС затмила сумма кредита под 0%. Сидевший напротив меня делец оказался коллегой по профессии убиенного режиссера, и даже более того, он пришел к идее снимать фривольные фильмы с реальными кунайчи раньше меня, и я про него не знал просто по причине того, что он сильно потратился на заманивание в свои сети Цунади и попытки заставить ее выполнить условия договора. Нам больше интересно получить указанные в качестве штрафных санкций, чем деньги как таковые. Я вас понимаю, но подобное намерение говорит о том, что вы изначально такое планировали, и данный пункт может быть оспорен, как и в целом, весь договор. Цунади возвращается в Канаху, и там к ее услугам будут лучшие адвокаты при дворе Дайми Огня. Вам ничего не светит. В качестве компенсации я предлагаю вам заняться дистрибуцией нового фильма про приключения принцессы, которая вот-вот станет королевой. Насколько мне известно, у вас есть своя фирма и собственные сети сбыта для этого, вс верно, но у нас есть сложности в странах Земли и Молнии, и мы с радостью приступим вам права на продажу в этих недружественных нам странах. Это надо обсудить, я не готов принять это решение вот так сходу. Ничего страшного, приезжайте в Канаху, решим вс там. А пока можно подписать договор о намерениях, никого ни к чему не обязывающий. Пусть будет так. Анка, Анка, все любят Анку и Джирая тоже. Иногда, со стороны, кажется, что Шиноби это такой неубиваемый и невозмутимый терминатор, но так ли это? Разумеется, нет, Шиноби все те же люди со своими слабостями и пристрастиями, достаточно вспомнить доведенного до суицида Сакума Хатаки. Там, конечно, также много непонятного и, возможно, это было убийство, но что касается Анка Митараши, она ученик Змеиного Санина, а потом специальный джонин, прошедший огонь, воду и медные трубы, но когда она этим специалистом стала? В 15 лет, или может все же несколько позже, годам так к 20, а в 15 она обычный чунин, который пытается доказать, что, дескать, она полностью верна деревне, несмотря на потерю памяти, а ею пользуются, называя это проверками на лояльности, особой тренировкой. И если говорить про ее навыки и прочее, то на поле боя она знает, что там враги, а в деревне вроде как должны быть друзья, а друзья, короче говоря, в личности Анка видна обычная психология человека, у которого не укладывается в голове, что свои, с которыми ты сражаешься бок о бок, могут быть ублюдками и теми еще моральными уродами, которые не преминут воспользоваться твоей слабостью или уязвимостью. Плюс синдром жертвы и заниженная самооценка, когда она не защищается от необоснованной агрессии, а в первую очередь ищет в себе мнимые или реальные недостатки, ищет и находит, даже если в реальности ничего нет, чтобы как-то пояснить для себя, почему с ней такое делают. Анка подсознательно испугалась предложения Орочимару и предала его, чтобы потом попытаться убить и в итоге пасть жертвой своей самоуверенности и стать материалом для воскрешения своего первого и единственного настоящего наставника. Последнего еще не случилось, но ее нарочито агрессивная сексуальность должна показать и окружающим, и тем, которые знают про ее секретное обучение, что ей пофигу все, что с ней проделывали, и, вообще, она может даже получала какое-то удовольствие, а не чувствовала себя хуже половой тряпки, которые убирают в общественном сортире. Увы, но если она и смогла кого обмануть, то только не шибко умного Умина и Тенза, еще не совсем ожившего после корня. С остальными, не думаю. И если бы ей ВС же не дали повышение, то она давно свела бы счеты с жизнью. Почему ВС же она пошла работать в академию? А куда ей было идти, если всюду родственники пострадавших от Орочимару? И самое главное, ее учитель получил прощение, и получилось, что она зря отказалась от его предложения и в итоге стала двойной предательницей. Когда отказалась от предложения учителя и когда практически сама отдала себя в руки Кабуто. Причем отдала, отослав свою команду, что опять вызывает вопросы о намеренности этого проигрыша, если он вообще был, а не придуманная на ходу сказка самой Энка. К сожалению, я сильно потратился на Орочимару, и про терапию для пострадавшей придется отложить до лучших времен. Пока я в компании с Наруто искал Цунади в Канахе, заново провели поединки, и предварительным победителем стал Ниджи, второе место получил Саске, третий занял тип из травы. Результаты всех поединков звуковиков и песка были аннулированы. Наруто, конечно, не был рад запрету на участие, и по возвращении у него была серия неофициальных схваток с нашими, а не случившиеся поединки против нейтралов ему зачли в виде технической победы. Поединки проходили по схеме всех со всеми, по два боя с перерывом на отдых и восстановление чакры. Не сумевшие сохранить достаточное количество чакры с треском проигрывали второй или третий бой. Таким образом, до вершины таблицы дошли или самые сильные, или самые умелые, а все прочие вынуждены были выступать с одним тайбзюцу, из-за чего теряли очки за нереализацию возможностей и просто несли поражение. Как легко догадаться, на совете был выбран компромиссный вариант, и проводить турнир на двоих с песком в следующем году нам не придется. В целом песок в союзниках, да вообще свою роль сыграл, и больше этот танцор нам не нужен ни в каком виде. Пока Цунаде еще официально не одела шляпу Хокаге, международную политику Коноха определял я. Орочимару не пришлет за Саске своих клевретов, а значит, в отряде спасения нет нужды, тем более, что Канкура не пережил моей атаки, и от троицы из песка осталось только двое. Отдел допросов и пыток. Твой брат Канкура мертв, Тимари, и только от твоего правильного поведения зависит, останется ли Гаара в живых, после того, как из него извлекут Биджу. Я сделаю что угодно. Хаэм, что угодно. Давай убедимся в этом. Когда мои руки легли на грудь пленницы, прикрытой только тюремным рубищем, она вздрогнула, но не отшатнулась, и лишь негромкий звон цепочки, расписанной печатями подавления и опутывающей ее руки, напомнил о том, где мы находимся. Немного поигравшись с ней через одежду, я потянул рубище за нижний край, задирая его вверх и обнажая бедра молодой кунайчи. Почувствовав дуновение прохладного воздуха возле своих деликатных мест, Тимари зажмурилась, и в уголках ее глаз показалась влага. Не говоря больше ни слова, я оголил ее по шею и уложил на пол. Она совсем не была готова, и когда я, резким движением, поддался вперед, пронзая ее естественную преграду, она глухо вскрикнула, и набравшаяся в уголках глаз влага пролилась слезами. Не дав этой влаге упасть на пол, я утер ее и мысленно пообещал себе, что вскоре она сама будет жаждать нашей близости, или я нейромудрец. Действовал я размеренно, не слишком резко, но и немедленно, чтобы болезненные ощущения не приняли форму, несовместимую с ростом возбуждения. Использовать чакру в этой камере было сложно, но я был все же мудрецом и мог использовать природную энергию, так что Тимари сама с себя очень быстро удивилась, когда ее ноги инстинктивно почти меня обхватили, перекрестившись за мной, стоило мне только придать ей определенную позу. Постепенно я наращивал темп, чувствуя, что девушка немного разогрелась. До оргазма доводить я ее не планировал, так как она должна воспринимать этот секс как наказание, плату и тяжелую повинность, то есть тем, чем по факту это и было. Отсутствие как избыточно неприятных, так и приятных ощущений и эмоций позволит ей в дальнейшем более легко забыть это все и не так сильно скажется на ее личности и характере. Некоторое время спустя, дайте ей возможность привести себя в порядок и подготовьте к переводу. Какую указать причину в сопроводительных документах? Она согласилась сотрудничать. Шиноби, конвоировавший пленницу в душевую комнату, с усмешкой подумал о том, как происходило получение этого согласия сотрудничать, глядя на то, как по внутренней стороне бедра конвоируемой медленно стекает мутно-белая вязкая жидкость вперемешку с кровью. Следующей его мыслью был приступ зависти к Джирае, который мог себе позволить подобное убеждение, за которое его самого бы строго наказали, из-за нарушения регламента и правил содержания пленников. Нет, если бы он входил в число тех, кто мог проводить пытки и допросы, то при официальной разработке пленниц можно было позволить себе и не такое, но его забраковали по недостаточной психической устойчивости к женским манипуляциям, и сейчас он мог только облизываться и завидовать. Почувствовав известное давление в штанах, Шиноби принялся совершать медитативные упражнения, пообещав себе, что после смены сходит проверить, что там могут предложить в недавно открытом квартале красных фонарей. Вечером, чуть пошатываясь от приятной усталости и выпитого саки, Шиноби охранник вышел за порог заведения и вдохнул вечерний воздух, полной грудью изгоняя из организма признаки алкогольного опьянения. Приведя себя в нормальное рабочее состояние, конвоир-охранник все же решил, что Джирая правильный, нормальный мужик, и если пользуется своим положением, а кто бы на его месте не пользовался, то не забывает и о простых шиноби, что выполняют всю низовую работу. Раз сумел пробить создание такого заведения у ханжей и советников, давно забывших про радости молодости. Глава 13. Я постепенно вводил Цунаде в курс всех дел, что имели какое-то значение в ближайшее время, и у нее, разумеется, возникли вопросы по поводу моей странной для всех позиции относительно объявления войны с песком. Так что, пообщавшись со всеми остальными советниками, она пришла ко мне для прояснения моей позиции по этому вопросу. Почему ты против предъявления каких-либо претензий песку? У них нет иного выхода, кроме как принять все условия, какие только мы выставим. Этот союз только свяжет нас по рукам и ногам, и от песка мы сейчас не получим ничего, кроме кучки генинов в качестве помощи и переуступки пары постоянных контрактов. Первое время нам самим придется их защищать, прежде чем они смогут быть полезны, так как вся верхушка деревни и сильнейшие шиноби погибли при атаке. Более того, нас самих обвинят в захвате песка и провокации. Я бы, во всяком случае, на месте облака и земли обязательно это сделал. Что с пленниками? Сколько всего мы захватили? Всего двое. Джинчурики Однохвостого и его сестра. Ценность как шиноби имеет только джинчурики, да и то не скоро, сестра. По сути, бесполезно. Остальных в плен не брали. Их можно обменять, они дети Каге, если я все правильно поняла. На что, у них ничего нет, чтобы того стоило. Все самое ценное сейчас в наших руках. Эти двое пленных самые сильные среди молодых шиноби, да и вообще среди всех прочих, так как в атаке погибли практически все элитные бойцы, какие у них были. Есть главы кланов и старейшины, но Каге Песка был убит задолго до начала вторжения, и среди выживших глав кланов нет никого, кто смог бы их возглавить и был достаточно силен. Через 10 лет, а может и раньше, песок распадется, и я не вижу никакого смысла удерживать его от этого, так как просто подождав мы сможем получить больше, чем они будут готовы нам когда-либо отдать по доброй воле или даже вынужденно, в качестве репараций. Что по поводу звука? Без Рачимару они распадутся сразу же, так как их вообще ничего больше не связывает, но я бы не рекомендовал работать против них, так как это вызовет хаос в бывшей стране риса, и соответственно поставки недорогого и качественного риса прекратятся, что нам очень невыгодно экономически, так как благодаря этим поставкам Сарутоби Хирузин разорил большую часть наших фермерских хозяйств, занимавшихся рисом, и у нас теперь этой культурой занимаются только самые упертые, и выращиваемого ими объема с трудом хватает им самим и самым близким селениям. Про Канаху и страну огня в целом говорить вообще не приходится. Зачем он такое допустил? Ты не преувеличиваешь? Когда станешь Хокаге, посмотришь документы. Я сам узнал это только после его смерти. А что за причина? А все банально и просто. Монополия на закупки риса находится в руках у клана Сарутоби, под предлогом того, что Хокаге чуть ли не лично проверяет каждую рисинку, идущую от торговцев Орочимару. Но, разумеется, он ничего не проверяет. Старый дурак. Так-то да, но проблем с поставками с тех пор не было. Минусом является дыра в нашей безопасности, так как именно под видом торговцев рисом Орочимару и проник в деревню, а их никто никогда не проверял, так как это делает лично Хокаге. За всеми торговцами и их сопровождением теперь дополнительно следят, но кто знает, сколько у нас еще таких дыр по воле и попустительству третьего.